Глава третья. Говоря о том, что нам хватит времени на проведение короткой боевой операции, так Гарх проявил редкостный оптимизм. Сроки поджимали, а до ближайшего промышленного кластера Роя добираться было не близко. Если бы мы собирались просто отправиться в систему Леганды, у нас действительно еще осталось бы какое-то время в запасе. Но теперь нам предстояло сделать изрядный крюк. В результате на подготовку и проведение атаки у нас оставалось не более 3 суток. Вроде бы и не так мало, но любое непредвиденное изменение ситуации могло привести к срыву наших планов. Самым медленным кораблем нашего отряда являлась Харгейса. Оставлять ее в системе безымянного красного карлика очень не хотелось, но другого выхода я не видел. Увы, с нашим самым крупным и неплохо вооруженным транспортным кораблем мы бы точно никуда не успели. Отправлять войсковой транспорт вслед за нами без прикрытия тоже выглядело плохим вариантом. И в итоге, после недолгих колебаний, я все же принял решение, что Харгейса с нами не полетит. Перегрузив все необходимое для предстоящей операции на борт транспортного корабля 8-й форпост, мы спрятали Харгейсу в поясе астероидов и покинули систему. Как оказалось, я немного ошибся в расчетах. Полет занял меньше времени, чем я изначально предполагал. Новые сканеры Ифрита просеивали пространство на предмет возможных угроз гораздо эффективнее, чем можно было ожидать. Несколько раз они фиксировали выходы из гипера и уходы в прыжок небольших кораблей Роя на дистанции более 3 световых лет. При таком раскладе мы могли позволить себе практически не терять времени на оценку обстановки в промежуточных точках маршрута. Отряд разгонялся до скорости ухода в гипер и первым совершал прыжок Ифрит. Если в течение минуты от него не поступало тревожных сообщений по гиперсвязи, остальные корабли тоже совершали переход. Конечно, легкий крейсер «Палут» и транспорт 8-й форпост не могли сравниться по динамике разгона с дальним разведчиком, но двигались мы все же довольно быстро. Я собирался вновь нанести удар по системе КРАС. В прошлый раз мы так и не смогли уничтожить размещенную там верфь Танланов, восстановленную Роем и уже ведущую строительство легких крейсеров проекта «Лакуста». Тогда мы были вынуждены ограничиться ударом по обогатительной фабрике и добывающему комплексу. Но теперь в нашем распоряжении имелось достаточно сил для более серьезной атаки. Впрочем, возможно, мне так только казалось. С тех пор Роя существенно усилил охрану своих промышленных объектов, так что в конечной точке маршрута нас мог ожидать очень неприятный сюрприз. Может, и ждал, вот только мы об этом так и не узнали. «Наблюдаю массовый выход из-под пространства неидентифицированных кораблей», — доложил призрак. «Зафиксировано 17 очагов возмущения гиперполя. Дистанция 3,9 светового года. Предполагаю, эскадру Роя». Мы уже почти завершили очередной разгон, но уходить в прыжок, не выяснив, с кем нам довелось столкнуться, мне показалось неправильным. В то, что эти корабли ищут здесь нас, я не верил. Не мог Рой знать о нашем рейде. Тем не менее, эскадра противника переместилась сюда не просто так. Что-то заставило ее прийти в движение. Конечно, я мог ошибаться. Мало ли зачем Рой перемещает в пространстве свои корабли. И все же за врагом стоило немного понаблюдать. «Отряду прекратить набор скорости!» — приказал я, глядя на отметки точек выхода из гипера неизвестных кораблей. «Подождем их дальнейших действий. Если они куда-то спешат и идут по кратчайшему маршруту, можно попытаться определить вектор прыжка по координатам точек их нового ухода в подпространство». «Это будет очень приблизительная оценка, командир», — предупредил призрак. «Но общее направление я постараюсь отследить». Ждать пришлось чуть больше 30 минут. Противник, похоже, действительно очень торопился, и экономить топливо на темпе разгона был явно не склонен. «Эскадра Роя ушла в прыжок», — сообщил призрак. «Расчет возможных маршрутов противника завершен». На тактической голограмме сформировалась объемная карта ближайшей к нам области внешнего рукава. Часть пространства была подсвечена желтым. Она имела форму быстро расширяющегося конуса с вершиной в точке ухода в прыжок вражеской эскадры. «Выдели звездные системы, в которых имеются промышленные кластеры Роя». 11 звезд на карте обзавелись оранжевыми ореолами. Внутри выделенного призраком конуса их оказалось только 2, причем дальняя находилась почти на границе поля зрения, примерно в 20 стандартных переходах от нашего текущего местоположения. К тому же она располагалась довольно далеко от оси конуса. Вряд ли эскадра противника стремилась именно к ней. «Они летят к Корнео», — уверенно произнес навигатор, и я почти не сомневался, что он прав. При такой динамике разгонов и прыжков корабли Роя окажутся там через 4-5 часов. Согласно кивнул Амид Кулкарни. Батрич, похоже, в системе Корнео происходит нечто достойное нашего внимания. Обратился ко мне так Гарх, поддерживающий постоянный канал связи с боевой рубкой Ифрита. Да, видимо, придется слегка изменить наши ближайшие планы. Подвел я итог этому короткому обсуждению. Мы собирались продемонстрировать Рою, что его промышленные объекты все еще находятся под угрозой, но, судя по всему, кто-то уже сделал эту работу за нас. Меняем вектор разгона. Промежуточная цель — точка в одном стандартном переходе от системы Корнео. Дальше пойдет только Ифрит. По крайней мере, пока не выясним, что же заставляет боевые корабли Роя так туда торопиться. Выход из гипера эскадры адмирала Крайтона не стал неожиданностью для отряда кораблей Роя в системе Корнео. Он для того и был здесь оставлен, чтобы первым встретить атаку противника, если таковая последует. «Фиксирую сигналы передатчиков дальней гиперсвязи», — доложил оператор систем сканирования. Ничего другого Аббас и не ждал. Центральный вычислитель промышленного кластера Роя четко отрабатывал алгоритм действий, заложенный в него на случай подобной ситуации. Сначала сообщить о нападении вышестоящему в иерархии искусственному интеллекту, потом предпринять все меры для недопущения немедленного уничтожения противником промышленных объектов. В идеале защищать их до прибытия помощи. С последним пунктом, который «в идеале», у Роя в системе Корнео вряд ли могло что-то получиться. Но первые два противник выполнил неукоснительно. Корабли адмирала Крайтона вышли из прыжка у самой границы зоны гравитационного ограничения. Обе верфи и металлургический завод, состыкованный с обогатительной фабрикой, располагались внутри орбиты пятой планеты, и атаковать их внезапно не получилось бы в любом случае. А вот укрыть в центральных областях системы добывающей комплексы было невозможно. Они находились непосредственно в местах добычи ресурсов на спутниках планет-гигантов. В качестве цели для захвата эти объекты имели довольно низкий приоритет, но зато атаковать их можно было намного быстрее. Впрочем, Крайтон явно не собирался распылять силы. «Корветам провести разведку подступов к добывающим комплексам и вернуться к эскадре», — приказал адмирал. «А основным силам курс на верфи Роя. Заводом и обогатительной фабрикой займемся чуть позже». Рой тоже понимал, что по сравнению с верфями и заводами добывающие комплексы не представляют большой ценности, поэтому выделять боевые корабли для их защиты он не стал. Тем не менее, навстречу эскадре людей выдвинулись два корвета. Смысл этого маневра генерал Аббас пока не понимал. «Главные силы отряда противника пытаются перекрыть нам путь к первоочередным целям», — доложил начальник штаба эскадры. «Легкий крейсер проекта «Манул», два эсминца типа «Гаргулья» и один танланский «Скоробей» пересекут наш курс через 17 минут между орбитами 4 и 5 планет. Их сопровождают 4 стандартных корвета Роя второго поколения. Еще два корвета выдвинулись нам навстречу. Это новые корабли, построенные Роем на бывших наших верфях. Возможно, прямо здесь, в системе Корнео. Проект «Кречет» — один из лучших в довоенной федерации. Это в любом случае всего лишь корветы». Крайтон, похоже, тоже был несколько озадачен странным поведением двух легких кораблей противника. И выглядит их маневр явным самоубийством. Вот только Рой никогда не делает откровенных глупостей. Если он готов пожертвовать этими корветами, значит, у такого решения есть рациональное объяснение. «Разведка?» — предположил Аббас. «Зачем? Дистанция не столь велика, и сканеры Роя уже должны были надежно идентифицировать наши корабли». «Возможно, противник придерживается другого мнения», — задумчиво произнес начальник штаба эскадры. «Переданный нам трофейный разведзонд создан на основе технологий, превосходящих современные возможности Федерации. Нельзя исключать, что в сражениях с мятежниками из внешнего рукава Рой сталкивался с образцами техники, способными ввести его сканеры в заблуждение. Я тоже склоняюсь к версии разведки. Враг хочет убедиться, что перед ним именно те корабли, которые видят его сканеры». Адмирал молча кивнул, принимая к сведению слова подчиненного. Аббас тоже промолчал. Судя по всему, начальник штаба был прав. На заседании штаба флота, состоявшемся непосредственно перед отлетом эскадры, действительно звучала информация о том, что мятежники располагают генераторами ложных целей, способными создавать очень качественные оптоэлектронные фантомы крупных кораблей. Однако эти сведения СБ сразу засекретило, не желая распространения слухов о технологическом превосходстве сепаратистов. Начтаба всего этого не знал, но все равно смог сделать правильные выводы. «Через 30 секунд корветы Роя войдут в зону досягаемости орудий главного калибра», — доложил командир тяжелого крейсера капитан Уильям Кидд. «Прошу разрешения уничтожить цели». «Действуйте», — приказал Крайтон, продолжая внимательно наблюдать за приближающимися кораблями. Однако выполнить этот приказ оказалось совсем не так просто, как его отдать. Кречеты продемонстрировали очень высокую способность уклоняться от артиллерийского огня. Тяжелые снаряды главного калибра лишь бессильно вспыхивали в пустоте на безопасном расстоянии от активно маневрирующих корветов. Подключение к охоте второго тяжелого крейсера эскадры ситуации не изменило. «Эсминцам выдвинуться в первую линию и уничтожить цели!» — отдал новый приказ Крайтон, видя, что огонь крейсеров ведет лишь к бесполезной трате боеприпасов. Однако, похоже, корветы Роя уже увидели все, что хотели. Не прекращая маневров уклонения, они сменили курс и, пользуясь преимуществом скорости, быстро вышли из боя. Догнать их у эсминцев Федерации не было никаких шансов. «Мне нужна оценка боевых возможностей этих корветов», — потребовал Крайтон. «Они демонстрируют характеристики кораблей времен вторжения». «Боюсь, все еще хуже, господин командующий», — глядя на строки, бегущие по виртуальному экрану, ответил начальник штаба эскадры. «Мы имеем дело с кораблями, выходящими за рамки наших классификаций. Они по всем параметрам почти на 10% превосходят известные нам кречеты, строившиеся на верфях довоенной федерации». Начало сражения Аббаса совершенно не вдохновило. Он понимал, что неприятный эпизод с корветами не может серьезно повлиять на исход боя, но опыт подсказывал генералу, что если подобные сюрпризы начинаются уже сейчас, то и в дальнейшем есть шанс столкнуться с целым рядом не слишком веселых открытий. Тем не менее, несмотря на опасения Аббаса, следующий этап операции прошел без осложнений. Манул, конечно, попробовал огрызаться, вот только против двух тяжелых кораблей, надежно прикрытых легкими крейсерами и эсминцами, ему мало что светило. Эсминцы Роя попытались обозначить фланговую атаку, но на рубеж пуска торпед смог прорваться только с кораблей, причем, на взгляд Аббаса, уцелел он исключительно благодаря феноменальному везению. Впрочем, повреждения эсминец все же получил и вряд ли в ближайшие часы мог вновь принять участие в бою. Выпущенные с корабеем торпеды до цели не добрались. Прорваться через заградительный огонь целой эскадры им оказалось не под силу. Гаргульи же вообще отказались от атаки, отступив еще раньше. Видимо, их вычислители адекватно оценили свои шансы и, осознав их ничтожность, предпочли ограничиться имитацией флангового удара. Впрочем, в какой-то мере свои цели эти маневры достигли. Эскадре пришлось перестраиваться для отражения атаки легких кораблей Роя, и это привело к некоторой потере времени, правда, довольно незначительной. Боевые корабли адмирала Крайтон уже практически добрались до верфей Роя, расположенных на орбите одной из спутников четвертой планеты. Аббас наблюдал за их действиями из помещения командного поста малого войскового транспорта «Порто-Пренс». С боевой рубкой флагмана эскадры его корабль поддерживал постоянный канал связи. «Готовьтесь, генерал», — обратился к Аббасу командующий. «Скоро ваш выход. Сейчас мы окончательно оттесним от верфи крейсер Роя, и проход для вас будет открыт. Подавление противоорбитальной обороны на спутнике потребует какого-то времени, но вряд ли она продержится долго. Можете не сомневаться. Дорогу мы вам расчистим качественно». «Принято», — коротко ответил Аббас. В этом предупреждении особого смысла не было, и генералу показалось, что Крайтон просто хочет еще раз напомнить ему о необходимости лично принять участие в десанте и обещает сделать все возможное, чтобы обеспечить его безопасность. Аббас уже и не помнил, когда последний раз участвовал в высадке на пустотный объект противника в десантном боте. Что ж, придется освежить в памяти старые и не слишком добрые времена. На дальние подступы к системе Корнео мы вышли почти одновременно с эскадрой Роя. Легкие крейсеры и эсминец Лягуров остались вместе с транспортом 8-й форпост на расстоянии одного гиперперехода от системы, а Ифрит совершил еще один прыжок и вынырнул из-под пространства почти на границе внешнего пояса астероидов. «Наблюдаю в системе крупное соединение кораблей Федерации», — доложил призрак. «Отметить их на тактической голограмме как союзников?» «Как нейтралов», — ответил я после недолгих колебаний. «Причем не очень-то дружественных нейтралов. Видеть нас им точно не следует». «Принято». Я бросил быстрый взгляд на Амита Кулкарни и Стива, Но командиры навигатора Фрита никак не отреагировали на мои слова, выразив тем самым молчаливое согласие с принятым решением. 8 крейсеров и 20 легких кораблей, задумчиво произнес Кулкарни, плюс 8 малых войсковых транспортов. Практически треть всего флота Федерации. Интересно, кто ими командует? Не думаю, что Рудковский рискнул бы отправить сюда кого-то из паркетных адмиралов. Значит, Крайтон, предположил навигатор. Опыт рейдов во внешний рукав у него самый большой во всем флоте. Ну, насколько мне известно, естественно. Не исключено, согласился Амид. Это был бы не худший выбор. Судя по наличию в составе эскадры войсковых транспортов, это не просто рейд с целью уничтожения промышленной инфраструктуры Роя, продолжил Стив. Похоже, адмирал Крайтон, если, конечно, командует действительно он, собирается захватить заводы и верфи. Они почти наверняка уже захвачены, вступил в обсуждение призрак. Прошу разрешения покинуть борт и провести более детальную разведку. Корабли Роя уже здесь, и примерно через час они сцепятся с эскадрой Федерации. Будет не лишним до этого момента узнать о ситуации в системе как можно больше. Инициатива призрака была вполне разумной, и возражать я не стал. Эскадра Роя вышла из прыжка довольно далеко от нас, с противоположной стороны относительно звезды, и заметно дальше от границ системы, чем мы. Видимо, противник собирался сначала сориентироваться в обстановке и лишь потом наносить контрудар. Если промышленные объекты действительно уже захвачены десантниками Федерации, то смысла в излишней спешке для кораблей Роя больше не просматривалось. Предотвратить захват они все равно не успели, а наказать людей за эту наглую вылазку можно было и без ненужной суеты. Впрочем, вопрос о том, кто кого накажет, все еще оставался открытым. Эскадра Роя, прибывшая в систему Корнео, явно не была рассчитана на охоту за столь крупной дичью, как треть флота Федерации. Глядя на соотношение сил, я даже начал сомневаться, что противник решится на атаку. Вместе с отступившим к границам системы отрядом кораблей, изначально прикрывавшим промышленные объекты, эскадра Роя состояла из 25 вымпелов, вернее, из 27. Но два судна снабжения можно было в расчет не брать. Численно враг уступал силам адмирала Крайтона, да и по качественному составу противник проигрывал, по крайней мере, на первый взгляд. 5 крейсерам Роя эскадра Федерации могла противопоставить 8 своих, причем 2 из них являлись тяжелыми. У врага таких кораблей вообще не имелось. А вот по более легким вымпелам у противника образовалось ощутимое преимущество. Против 9 эсминцев адмирала Крайтона Рой мог выставить 14. Конечно, эскадра Федерации имела еще и перевес по числу корветов, но в эскадренном бою эти корабли мало чем могли помочь крейсерам и эсминцам. Случись подобное противостояние год назад, я бы сказал, что перспективы Роя в схватке с эскадрой Федерации выглядят откровенно кисло. Однако теперь расклад несколько изменился. В новых промышленных кластерах враг начал строить очень опасные корабли, и, к несчастью для адмирала Крайтона, в эскадре противника таких вымпелов насчитывалось больше половины. С учетом этого факта я оценивал силы сторон как почти равные. Впрочем, на этом плохие новости для адмирала Крайтона, скорее всего, не заканчивались. Я практически не сомневался, что случайно встреченный нами эскадра Роя далеко не единственный резерв противника в этой части внешнего рукава. Систем, в которых размещена производственная инфраструктура Роя, здесь много, и расположены они довольно далеко друг от друга. Логично предположить, что подобных эскадр несколько, и каждая из них прикрывает свою группу из 4-5 промышленных кластеров. Однако вряд ли они прикреплены к своим системам жестко. В случае возникновения серьезной угрозы все резервы Роя могут собраться вместе. Да, на это требуется какое-то время, но если адмирал Крайтон действительно собирается защищать захваченные верфи и заводы, такое время у врага появится. «Не понимаю, зачем они тащили сюда войсковые транспорты и захватывали промышленные объекты?» Словно прочитав мои мысли, заявил Амид Кулкарни. «Им же все равно их не удержать. Заводы, верфи и добывающие комплексы рано или поздно придется взрывать, предварительно эвакуировав десант. И хорошо, если всех успеют загрузить обратно на транспортные корабли. Точки десантирования разбросаны по всей системе, а отступать, скорее всего, потребуется быстро. В такой ситуации часть наземных сил придется просто бросить». «Возможно, им поставлена задача захватить на новых верфях Роя почти достроенный корабль и увезти его с собой», — предположил навигатор. «Это же настоящий сундук с сокровищами, доверху набитый технологиями времен вторжения и уникальными артефактами». Быстро такое не провернуть. Версия навигатора показалась мне утопичной. Разве что у адмирала Крайтона где-то припрятаны подпространственные буксиры. Однако их что-то не видно. Наверное, выдвигая свое предположение, Стив ориентировался на мои возможности по работе с трофеями. Вот только в данном случае это сравнение не сработало. Техники Федерации обладали гораздо более скромными возможностями. И даже если бы в их руки попал почти готовый корабль Роя, заставить его подчиниться своей воле у них бы точно не получилось. Причем даже при наличии достаточного времени. «Корабли Роя сформировали единый боевой ордер и приступили к разгону в направлении верфей», — доложил Амид Кулкарни. «Похоже, они все-таки решились на атаку». Командир Ифрита замолчал, ожидая моего решения. «На самом деле мы просто могли улететь, не дожидаясь развития событий. Ну, или с отстраненным интересом понаблюдать за предстоящим сражением с безопасного расстояния. Это однозначно был не наш бой. Никаких обязательств перед Федерацией я за собой не числил. Скорее, наоборот». И все же такое решение казалось мне неправильным. Я мог как угодно относиться к президенту Рудковски и его генералам, но Рой в любом случае являлся нашим общим врагом, причем врагом настолько опасным, что шанс победить его мы могли получить только действуя вместе. Эскадра Федерации прибыла сюда, чтобы ослабить военно-промышленный потенциал Роя. Дав врагу ее разгромить, я рисковал очень скоро увидеть новый вражеский флот в системе Бриганы. И совсем не факт, что в этот раз нам удастся столь же успешно от него отбиться. Вот только сил в моем распоряжении было совершенно недостаточно, чтобы серьезно повлиять на ситуацию. В сравнении с изготовившимися к бою эскадрами, мой отряд выглядел более чем скромно. Тем не менее, я надеялся, что при правильном применении он вполне способен оказаться тем самым козырем, который может в решающий момент переломить ход сражения в нужную нам сторону, или, по крайней мере, предотвратить возможную военную катастрофу. Высадка прошла на удивление гладко. Адмирал Крайтон выполнил свое обещание и создал для кораблей Аббаса полностью безопасный коридор на их пути к верфям Роя. Все войсковые транспорты эскадры относились к малому классу. Боевые действия на обитаемых планетах планом операции не предусматривались. Так что задач для крупных соединений наземных сил здесь не было. Зато малых транспортников для Аббаса не пожалели. Отряд из 8 сравнительно небольших десантных кораблей обладал неплохой мобильностью и мог при необходимости одновременно атаковать несколько целей, чем генерал и воспользовался. Крейсера адмирала Крайтона довольно быстро уничтожили позиционный район противорбитальной обороны на спутнике 4-й планеты, мешавшей эскадре приблизиться к верфям. Корабли Роя отступили, а без их прикрытия наземные ракетные батареи не смогли оказать тяжелым кораблям серьезного сопротивления. Как только они были нейтрализованы, к пустотным объектам противника устремились эсминцы и корветы. Рой, конечно, готовил свои верфи к обороне, но при столь значительном преимуществе эскадры Федерации в огневой мощи немногочисленные плазменные пушки и пусковые установки противника были быстро и аккуратно выведены из строя. Командиры легких кораблей действовали без спешки и проявляли большую осторожность, добросовестно выполняя приказ командующего не наносить верфям серьезных повреждений. Тем не менее, огневые точки на внешней обшивке верфей они выбили очень тщательно, и десантные боты, выпущенные транспортными кораблями Аббаса, практически не встретили огневого противодействия. Командирский бот с генералом на борту коснулся обшивки верфи далеко не первым, но и не в числе последних. Учитывая обстановку, Аббас вполне мог себе это позволить без ненужного риска. Бот он покинул, когда передовые отряды десанта полностью взяли под контроль внешние отсеки верфи. Формально приказ штаба флота Аббас выполнил и теперь мог спокойно вернуться на корабль, но никакой угрозы его жизни пока не просматривалось. При нормально работающей связи командовать десантом можно было из любой точки системы, и захваченная верфь подходила для этой цели ничуть не хуже любого другого места. Захватить все восстановленные Роем объекты удалось достаточно быстро. Потери, конечно, имели место, но они оказались меньше, чем изначально предполагалось. Боевые роботы противника в отсеках и переходах верфей и заводов встречались нечасто. Правда, большинство из них были новой постройки и практически не уступали машинам времен вторжения. Однако подавляющее численное превосходство десантных сил Федерации позволяло уничтожить их достаточно быстро. Тем не менее, сам факт наличия у противников роботов такого уровня оставлял неприятный осадок. Будь их больше, Аббас не поручился бы за успешный исход боя. В одной из взятых под контроль верфей строительство боевого корабля еще только начиналось. Насколько можно было судить по едва наметившимся очертаниям корпуса, Рой собирался построить здесь очередной корвет проекта «Кречет». С двумя такими кораблями эскадра адмирала Крайтона только что столкнулась в бою, и удовольствие от этой встречи все офицеры штаба эскадры получили весьма сомнительное. Вторая верфь, наоборот, уже завершала постройку корабля. Она была крупнее, и на ее стапеле находился почти достроенный эсминец. На нем пока не были смонтированы плазменные пушки главного калибра и отсутствовала часть систем ближней обороны. «Проект «Барракуда», — задумчиво произнес адмирал Крайтон, получавший информацию напрямую со сканеров абордажных роботов и видевший все происходящее в режиме от первого лица. «Нам сильно повезло, что он еще не достроен. Если бы этот корабль принял участие в атаке вместе с другими эсминцами Роя, без потерь мы могли бы и не уйти. Генерал Аббас, я немедленно высылаю к вам спецгруппу техников, приданных нам штабом флота. Их задача – взять и под контроль системы управления верфью. Не знаю, выйдет ли что-то из этой затеи, но обеспечение их безопасности и созданием необходимых условий для работы полностью ложится на вас и ваших людей». «Принято», – кивнул Аббас. «Все организуем». Вместе с техниками челнок с флагмана доставил целую гору очень непростого оборудования, часть которого наверняка была изготовлена еще до войны. Во всяком случае, безопасники, сопровождавшие технических специалистов, утверждали, что эти приборы уникальны, и если кто-то из десантников Аббаса их по дурости или неосторожности повредит, мало никому не покажется. Пока техники обустраивались и разворачивали свое оборудование, Аббас оставался на захваченной верфи, однако с каждым часом его беспокойство нарастало. Рой не мог оставить их атаку без ответа. Отряд кораблей противника отступил к границам системы, но не был разгромлен и почти не понес потерь, если не считать повреждений, полученных эсминцем с кораблей. Пока враг ничего не предпринимал, но это больше всего и настораживало. Генерал был почти уверен, что противник ждет прибытия подкреплений, чтобы потом попытаться отбить захваченные промышленные объекты. С какими силами Роя придется столкнуться эскадре адмирала Крайтона, оставалось только гадать. Однако Аббас вполне мог представить себе сценарий, при котором единственным вариантом окажется немедленное бегство из системы Корнео. В такой ситуации находиться вне корабля, способного быстро разгоняться и уйти в прыжок, представлялось ему не самым разумным решением. Опасения генерала подтвердились уже через несколько часов. Зарегистрированные сканерами многочисленные вспышки вторичного излучения известили людей о выходе из-под пространства новых кораблей противника. Рой отреагировал на захват своей промышленной инфраструктуры с вызывающей уважение оперативностью. Вот только размер эскадры, вышедшей из прыжка у границ системы, Аббаса не слишком впечатлил. Генерал, конечно, не считал себя большим специалистом в делах флота, но в данном случае не вызывало сомнений, что перевес остается на стороне Федерации. А раз так, проявлять поспешность в возвращении на транспортный корабль Аббас посчитал излишним. Генерал счел полезным продемонстрировать начальству и подчиненным готовность остаться со своими людьми на передовом рубеже в напряженный момент боя, особенно если риск при этом не так уж высок. Вопреки ожиданиям Аббаса, Рой все же решился на атаку, причем сразу всеми силами. Замысел противника пока не был понятен. Его корабли сформировали почти классический боевой ордер с ядром из 5 легких крейсеров и 3 группами по 5 эсминцев во второй линии. Корветы двигались отдельно, выполняя роль боковых дозоров, но не отходя далеко от основных сил. Действовал враг очень уверенно, и это породило у Аббаса некоторые сомнения в верности принятого решения. Впрочем, не настолько серьезные, чтобы это решение изменить. Дожидаться противника около захваченных верфей адмирал Крайтон не стал. Давать врагу возможность вести огонь по этим слабо защищенным объектам командующий не собирался. Эскадра Федерации выдвинулась навстречу кораблям Роя, и расстояние между противниками стало быстро сокращаться. Крайтон явно был согласен на встречный бой. Обладая большим перевесом в огневой мощи, он собирался уничтожить часть кораблей врага еще на дальних дистанциях. Впрочем, Рой тоже наверняка понимал, что лобовое столкновение ему невыгодно, так что Аббас с большим интересом ждал, какую же тактику изберет противник. Враг его ожиданий не обманул. Как оказалось, он не просто так изначально разделил свои эсминцы на 3 отряда. Боевой ордер Роя начал быстро трансформироваться в 3 ударные группы. Компактный строй из 5 легких крейсеров распался. Вместо того, чтобы нанести концентрированный удар в центр боевого построения людей, крейсера разошлись в стороны, присоединяясь к отрядам эсминцев. Одновременно с этим маневром к формирующимся отрядам присоединились и корветы. Пользуясь преимуществом в скорости и маневренности, ударные группы начали быстро охватывать эскадру Федерации с трех сторон. Рой свой ход сделал, и теперь уже адмиралу Крайтону предстояло решить, как он будет противодействовать новой тактике противника. Нельзя сказать, что перспективы выглядели угрожающе, но беспокойство Аббаса постепенно нарастало. Как опытный военный, он хорошо знал, что отдавать врагу инициативу очень опасно, а в данном случае именно Рой своими действиями навязывал Крайтон условия боя, и генералу это не слишком нравилось. «Эскадре совершить перестроение», — приказал адмирал, вынужденный реагировать на изменения обстановки. «Принять ордер трехлучевая звезда». Наблюдая за маневрами кораблей Федерации, Аббас немного успокоился. Решение Крайтона показалось ему вполне обоснованным. Адмирал предпочел не рисковать, выбрав оборонительное построение. Оба тяжелых крейсера остались в центре строя, а остальные корабли вышли в первую линию, готовясь встречать атаку врага с трех направлений. Командующий был вынужден считаться с преимуществом роя в эсминцах. Подставлять под удар их торпед свои самые ценные вымпелы он не хотел, и Аббас его хорошо понимал. «Минута до огневого контакта», — доложил начальник штаба эскадры. Аббас продолжал наблюдать за происходящим. Сейчас его роль сводилась к пассивному ожиданию. Оснований для начала эвакуации десанта с захваченных объектов генерал не видел. Пока ничего не указывало на высокий риск прорыва к ним вражеских боевых кораблей. Кроме того, его по рукам и ногам связывал полученный приказ и свалившиеся на его голову техники, сопровождаемые крайне неприятными типами из службы безопасности. Работа у них, к слову, шла очень активно. Небольшие, но многочисленные ремдроны расползлись по всей верфи, пытаясь внедриться в систему управления и заставить центральный вычислитель объекта выполнять команды людей. Впрочем, вся эта суета, похоже, не приносила ожидаемых результатов. Вопросов гостям Аббас благоразумно не задавал, но, судя по кислым рожам безопасников, дела у команды техников шли не лучшим образом. «Противник в зоне досягаемости орудий главного калибра», — вернул Аббаса к наблюдению за боем доклад командира тяжелого крейсера капитан Уильям Кид. Первый залп с дальней дистанции вполне ожидаемо не принес эскадре Федерации успеха. Корабли Роя уклонились от снарядов и продолжили сближение с целями. Аббаса сильно напрягал тот факт, что до сих пор не было ясности, какие именно корабли адмирала Крайтона Рой наметил в качестве целей для торпедного удара. Противник намеренно выбрал для своих ударных групп такие векторы атаки, чтобы эта неопределенность сохранялась как можно дольше. Дистанция между эскадрами сократилась уже настолько, что в обмен залпами включились легкие крейсера. И вот тут смутное беспокойство Аббаса обрело уже вполне осязаемые очертания. Бой шел совсем не так, как его представлял себе генерал. Да и для адмирала Крайтона происходящее наверняка стало очень неприятной неожиданностью. Формально эскадра Федерации обладала серьезным превосходством в огневой мощи, но на практике этого не чувствовалось. Три из пяти легких крейсеров противника были построены на новых верфях Роя и превосходили корабли людей практически по всем параметрам. Примерно то же можно было сказать и о вражеских эсминцах. Их маневренность сводила на нет преимущество эскадры адмирала Крайтона в количестве и калибре орудий. Попаданий было очень мало, а те, что все-таки случались, принимали на себя неожиданно мощные силовые поля кораблей врага. Аббас попытался успокоить себя тем, что подобная ситуация вряд ли может длиться долго. По мере сокращения дистанции роль маневренности неизбежно уменьшится, а вот количество пушек, наоборот, приобретет решающее значение. Так было всегда, и генерал не видел причин, по которым сейчас что-то могло измениться. «Противник еще раз разделился». На этот раз в голосе начальника штаба эскадры прозвучали нотки непонимания. Такую тактику атаки Рой раньше не применял, но и корабли новой постройки в столь значительном количестве в его флоте появились совсем недавно. А значит, под них могли измениться и правила ведения боя. Аббас был вынужден признать, что Рой очень умело использует свои преимущества в мобильности и маневренности. Корабли врага с разных сторон огибали выдвинутые в их стороны щупальца ордера «Трехлучевая звезда», не давая дистанции сократиться слишком сильно. Этот прием позволял им оставаться в относительной безопасности, но при этом приближаться к своей основной цели. Теперь Аббас уже не сомневался, что в качестве главного объекта атаки враг выбрал два тяжелых крейсера адмирала Крайтона, и, похоже, помешать эсминцам Роя выйти на рубеж пуска торпед не мог уже никто. Да, этот прорыв почти наверняка станет для большинства кораблей противника смертным приговором, но врага это, похоже, совершенно не смущало. У него была цель, и он к ней стремился, невзирая на возможные потери. «Эсминцам и легким крейсерам атаковать противника с флангов!» Крайтон видел, что не успевает помешать кораблям Роя нанести удар, но пытался сделать хоть что-то. Боевой ордер эскадры Федерации расползался и терял форму. Корабли людей пытались сократить дистанцию, чтобы использовать свое преимущество в огневой мощи, но в силу различий в динамических характеристиках скорость они набирали по-разному, и это приводило к тому, что каждый корабль действовал сам по себе. На дистанцию эффективного огня и рубежи пуска торпед эсминцы и крейсера адмирала Крайтона выходили не одновременно. Это мешало концентрировать артиллерийские и торпедные залпы на наиболее опасных целях и давало противнику дополнительные шансы на прорыв. Обе стороны несли потери. Правда, со стороны Роя проблемы испытывали в основном корабли, с которыми люди уже не раз сталкивались в боях. Эсминцы проекта «Гаргулья» и два легких крейсера типа «Манул». У Аббаса даже возникло ощущение, что враг специально подставляет их под удар, чтобы отвлечь внимание от своих лучших кораблей. Тем не менее, в какой-то момент у генерала возникло ощущение, что баланс сил сражений все-таки склоняется в пользу людей. Вырвавшийся вперед «Манул» получил попадание тяжелого снаряда с крейсера капитана Уильям Кид, потерял силовой щит и лишился части орудий главного калибра. Этим воспользовался один из эсминцев адмирала Крайтона, чтобы подобраться к «Манулу» на дистанцию эффективного торпедного залпа. Взрывы двух торпед, сумевших прорваться сквозь заградительный огонь и пережить атаку ракет-перехватчиков, раскололи лишенный защитного поля крейсер на три части. Правда, уничтожившему его эсминцу тоже не повезло. «Манул» не остался в долгу и всадил в него три снаряда. Тяжело поврежденный корабль потерял ход и вынужденно прекратил бой. На счастье тех, кто еще оставался в живых на его борту, Рою сейчас было не до добивания беспомощного эсминца. У врага имелась другая цель, и отвлекаться на что-то иное он не собирался. Вслед за гибелью первого «Манула» Рой почти сразу потерял и второй крейсер того же типа. Аналогичная участь постигала и два эсминца проекта «Гаргулии» из отряда, встретившего эскадру Федерации в системе «Корнео». Они попали под интенсивный фланговый огонь и были буквально разорваны взрывами. Исчезли с тактической голограммы и три вражеских корвета, пытавшихся помочь своим крейсерам отразить торпедную атаку. Людям эти успехи дались ценой гибели легкого крейсера и трех эсминцев. В других обстоятельствах такой размен мог бы считаться достаточно выгодным, но прорыв эсминцев Роя к тяжелым крейсерам адмирала Крайтона начисто перечеркивал все его плюсы. В данный момент Рой располагал тремя легкими крейсерами, 12 эсминцами и тремя корветами. При этом почти все корабли противника были со всех сторон охвачены крейсерами и эсминцами адмирала Крайтона. Собственно, они сами влезли в этот мешок и продолжали с упорством обреченных в него углубляться. Положение эскадры противника выглядело бы совершенно безнадежным, если бы генерал Аббас не понимал, ради чего они так подставились. «Всем кораблям пресечь торпедную атаку эсминцев противника на тяжелые крейсера!» прозвучал приказ Крайтона, уже не способный ничего изменить. 12 эсминцев Роя выпустили торпеды практически одновременно. Легкие крейсера противника в торпедной атаке не участвовали. Они двигались позади волны эсминцев и прикрывали их прорыв огнем своих пушек и пусками одиночных торпед по легким кораблям людей, причем не с целью их уничтожить, а только чтобы помешать им перехватить рвущиеся к целям эсминцы. 120 торпед в залпе», — негромко произнес Аббас, глядя на тактическую голограмму мобильного командного пункта, развернутого для него подчиненными в одном из отсеков захваченной верфи. Ни к кому конкретно генерал не обращался. В штабе эскадры хватало квалифицированных офицеров, и как организовать отражение такой атаки, они знали сами. Вот только даже Аббасу было понятно, что сбить все торпеды не получится. Впрочем, совсем уж безнадежной ситуация тоже не выглядела. Сейчас по торпедам Роя работали не только пушки и ракеты-перехватчики тяжелых крейсеров. В постановке заградительного огня принимали участие и другие корабли эскадры, успевшие вернуться в центр развалившегося боевого ордера. Сразу после торпедного залпа корабли противника попытались выйти из боя, но давать им такую возможность адмирал Крайтон не собирался. Все эсминцы и крейсера, не задействованные в отражении торпедной атаки, продолжали связывать противника боем и не давали ему вырваться из ловушки, в которую он сам себя загнал. Аббас наблюдал за этой схваткой краем глаза, сосредоточив основное внимание на происходящем вокруг тяжелых крейсеров. Там было на что посмотреть. Торпеды у врага оказались не хуже, чем корабли. Тоже видно что-то новое, выпущенное и восстановленное мировым заводами. Однако плотность заградительного огня эскадры адмирала Крайтона была слишком высока даже для них. Прорваться через рубежи обороны удалось очень немногим. Оба тяжелых крейсера Федерации получили по 4 попадания, и это стало для них весьма непростым испытанием. Генерал Аббас хорошо помнил, что сотворили всего 3 торпеды с тяжелым крейсером «Королева Саида Аль-Хурра» во время боя в системе «Бриганы». Корабль уцелел лишь чудом и с трудом смог разогнаться и уйти в гипер. Полностью отремонтировать его не удалось до сих пор, хотя в строй его вынужденно вернули. Здесь же попаданий было 4, но и корабли у адмирала Крайтона оказались намного крепче. На момент начала вторжения они считались изрядно устаревшими, но в сравнении с Саидой Аль-Хуррой все же были намного современнее. Удар торпед крейсера выдержали. Ну, в том смысле, что их не разорвало на части. Они не потеряли ход и даже частично сохранили боеспособность. Однако разрушения оказались весьма значительными, и без серьезного ремонта продолжать участие в операции крейсера уже точно не могли. То, что в условиях открытого космоса такой ремонт не выполнить, Аббас понял сразу. Для этого было достаточно даже поверхностного взгляда на список полученных кораблями повреждений. Операция непоправимо накрылась, не успев начаться, и теперь лучшее, что мог предпринять адмирал Крайтон, это добить остатки эскадры Роя и отдать приказ о немедленном возвращении в Солнечную систему. Судя по всему, командующий понимал это не хуже Аббаса. Вот только приказ об эвакуации десанта с захваченных промышленных объектов Роя он отдавать почему-то не спешил. Генерал успокаивал себя тем, что пока Крайтону просто не до этого. Сражение в системе все еще продолжалось, причем его интенсивность ничуть не снизилась. Выпускать из ловушки корабли Роя, покалечившие 2 лучших крейсера эскадры, адмирал категорически не желал. «Всем подразделениям собраться у десантных ботов и приготовиться к погрузке», — приказал Аббас, решив предвосхитить развитие событий. В том, что соответствующий приказ будет отдан, он не сомневался. «Господин генерал, что вы делаете?» Немедленно развернулся к Аббасу майор службы безопасности, командовавший прибывшей на захваченную вверх группы техников. «Команды готовить эвакуацию от адмирала Крайтона не поступало. Мои люди еще работают, и вы должны продолжать обеспечивать их безопасность». «Не беспокойтесь, майор. Все помещения давно зачищены от противника. Кроме того, без приказа адмирала мои бойцы верфь не покинут. Вот только ждать нам осталось недолго. Вы же видите, что происходит. Эскадра понесла тяжелые потери, и это еще не конец, сражение продолжается. Командующему в любом случае придется уводить поврежденные тяжелые крейсера из этой области пространства. Отправить их в Солнечную систему без прикрытия невозможно, а значит, с ними уйдет и вся эскадра. Возможно, адмирал Крайтон выделит небольшую рейдовую группу для атак на верфи и заводы Роя в других звездных системах. Но это в любом случае будет малочисленный отряд, состоящий из небольших быстрых кораблей, и в системе Корнео он точно не останется. Нас просто некому будет прикрывать, и других вариантов, кроме эвакуации десанта и уничтожения захваченных объектов, я не вижу. Рекомендую и вам начать подготовку к погрузке. Поверьте моему опыту, если ситуация резко изменится в худшую сторону, ждать вас никто не станет. Я не остановлю работы без приказа командующего. Нехорошо прищурился безопасник. «И о ваших действиях, господин генерал, я буду вынужден доложить своему руководству». «Докладывайте», — равнодушно пожал плечами Аббас. «Мне приказано обеспечить техническую часть операции, и я это сделаю», — жестко произнес майор. «Мы не уйдем отсюда, пока мои техники не возьмут под контроль систему управления верфью». «Это приказ даже не адмирала Крайтона. Он исходит с самого верха. И если потребуется, я напомню об этом командующему эскадрой». «Останетесь здесь, даже если я получу приказ об эвакуации?» Демонстративно изогнул бровь Аббас. «Будет нужно, останемся», — уперся безопасник. «Это не вам решать, генерал. Да и отданный вам приказ обеспечивать нашу безопасность пока никто не отменял». «Как скажете, господин майор», — усмехнулся Аббас. Продолжать этот спор он не видел никакого смысла. Призрак медленно вел скаут через внешний пояс астероида в системе Корнео. Выпущенные им разведзонды давно ушли вперед и сейчас транслировали нам картинку со своих сканеров. Сражение, развернувшееся между орбитами 4-й и 5-й планет, уже прошло кульминацию и близилось к завершению. Эскадра Федерации, несомненно, одерживала победу, Вот только ее цена вряд ли могла устраивать адмирала Крайтона. В том, что именно он привел сюда корабли людей, мы смогли убедиться, когда призрак расшифровал один из перехваченных зондами информационных пакетов, которыми интенсивно обменивались корабли Федерации. «Они уйдут из системы сразу после завершения боя», — уверенно заявил Амид Кулкарни. «Крайтон не станет рисковать поврежденными крейсерами. Да и общие потери настолько велики, что продолжение операции теряет всякий смысл». Командир Ифрита практически озвучил мои собственные мысли. Эскадра Федерации потеряла 3 легких крейсера, 6 эсминцев и 4 корвета. Оба тяжелых крейсера и еще 8 кораблей получили серьезные повреждения. При этом уже сейчас было видно, что полностью уничтожить противника не получится. Из смертельной ловушки умудрились выскочить легкий крейсер, 2 эсминца и единственный уцелевший корвет Роя. Все они были в той или иной степени повреждены, но уверенно набирали скорость и через несколько минут должны были уйти в прыжок. Если сравнивать безвозвратные потери, то на первый взгляд Рой проиграл по всем статьям. Вот только я считал иначе. Враг достиг поставленной цели. Он провел атаку, находясь в меньшинстве, и практически сделал эскадру Федерации небоеспособной. Формально это было не так, но по факту полноценно продолжать рейд адмирал Крайтон уже не мог. А это, как мне в тот момент казалось, и являлось главной задачей Роя. Как выяснилось, я ошибался. Противник достал из рукава еще не все козыри, вот только понятно это стало не сразу. «Остатки эскадры Роя ушли в прыжок», — доложил навигатор. «Продолжаем наблюдать». В принципе, делать здесь нам было уже нечего. Дальнейшие действия Крайтона представлялись мне очевидными. Адмирал не мог предпринять ничего более разумного, чем уничтожить всю промышленную инфраструктуру Роя в системе и, не задерживаясь, ее покинуть. Тем не менее, что-то мешало мне отдать призраку приказ вернуться на борт Ифрита. Дальше мы могли отправиться в какую-нибудь другую систему Роя для организации короткой диверсии, как я раньше и планировал. Ну а потом меня ждали встреча с батом Фриорхом на Леганде-4 и визит к Лису в систему Шадар. Ни то, ни другое я откладывать совершенно не хотел, но все равно медлил, оставаясь у границ системы Корнео. «Что-то не так», — негромко произнес Амид Кулкарни. Я пока не понимал, что имеет в виду командир Ифрита. Сканеры зондов фиксировали взрывы на спутниках планет-гигантов. Это было нормально и полностью соответствовало моим ожиданиям. Войсковые транспорты адмирала Крайтона уже завершили эвакуацию десанта, захватившего добывающие комплексы противника, и теперь боевые корабли планомерно уничтожали эти объекты. На наших глазах исчезли в ярких вспышках орбитальный завод и обогатительная фабрика. Через несколько минут та же участь постигла одну из верфей Роя. А вот с уничтожением второй верфи командующий эскадрой Федерации по какой-то причине не торопился. «Транспортные корабли еще даже не начали эвакуацию десанта с последней верфи», прокомментировал свою предыдущую фразу командир Ифрита. «Не понимаю, почему они медлят?» «Возможно, хотят демонтировать какие-то высокотехнологичные артефакты с недостроенного эсминца Роя», предположил навигатор. «Судя по данным со сканером зондов, это барракуда. Там реально может оказаться очень много ценного, особенно с учетом внесенных Роем изменений. Мне бы тоже было жалко взрывать такой трофей, не попытавшись снять с него все, что можно унести с собой». Пожалуй, со словами Стива я был полностью согласен. Мои старательские инстинкты тоже буквально выли от одной лишь мысли о том, что очень скоро этот уникальный корабль бесследно исчезнет во вспышке взрыва. «Фиксирую возмущение гиперполя за орбитой 5-й планеты», — с напряжением в голосе доложил призрак. На тактической голограмме вспыхнула россыпь новых отметок, практически сразу сменившая нейтральный серый цвет на красный. Из гипера вышла еще одна эскадра Роя, причем, судя по всему, сопоставимая по силе с предыдущей. Впрочем, нет, все же несколько скромнее. Я бы даже сказал, ощутимо скромнее. Тем не менее, для изрядно потрепанных в предыдущем бою кораблей адмирала Крайтона она все равно представляла большую опасность. «2 легких крейсера, 7 эсминцев, 5 корветов», — сообщил призрак, как только сканеры зондов смогли идентифицировать противника. Как и в прошлый раз, эскадра Роя без колебаний начала атаку. Времени на реакцию кораблей Федерации было немного. Сейчас врагу не требовалось преодолевать расстояние от внешнего пояса астероидов до захваченных людьми объектов. Отряд противника вышел из прыжка в непосредственной близости от границы зоны гравитационного ограничения и совсем недалеко от федеральной эскадры. Если Крайтон не хочет больших проблем, ему придется все бросить и немедленно начать отход», — мрачно произнес Амит Кулкарни. «Передайте приказ Тагу Гарху». Я не колебался ни секунды. Судьба в очередной раз предоставила мне очень неплохой шанс, пусть и похожий на очередную безумную авантюру. «Отряду начать экстренный разгон. Координаты выхода из гипера, точка у границы зоны гравитационного ограничения, ближайшая к захваченной верфи Роя. Команду на переход я отдам дополнительно». «Господин командующий, приказ относится ко всему отряду?» — уточнил Кулкарни. «Включая транспортный корабль 8-й форпост?» «Да, включая транспортник». «Принято. Приказ отправлен». Майор все-таки добился своего. Эвакуировать десант с захваченной верфи Крайтон Аббасу не позволил, хотя его решение по подготовке к погрузке одобрил. Похоже, адмиралу и самому сильно не хотелось здесь задерживаться, но безопасник нашел нужные слова и смог надавить на командующего. В итоге Крайтон дал ему 4 часа, по истечении которых он обещал покинуть систему, даже если для этого ему придется бросить здесь майора и его людей. Безопасник еще немного повозмущался, однако адмирал был непреклонен. Судя по всему, названный им срок являлся пределом того компромисса, на который был готов пойти Крайтон. Аббас, правда, считал, что и это слишком много. Хуже всего было то, что сам генерал тоже не мог покинуть верфь. Адмирал, крайне раздраженный вмешательством в его планы офицера службы безопасности, приказал Аббасу лично проконтролировать, чтобы команда техников покинула верфь в обозначенный срок. Главная проблема заключалась в том, что верфь находилась на орбите спутника 4-й планеты, то есть внутри зоны гравитационного ограничения звезды. Естественно, вводить корабли в эту зону Крайтон не хотел, чтобы не ограничивать себя в возможности быстро покинуть систему при неблагоприятном изменении обстановки. Так что все корабли эскадры находились на приличном удалении от верфи. Предполагалось, что через 3,5 часа люди майора службы безопасности вместе с бойцами генерала Аббаса погрузятся в десантные боты и на них долетят до транспортных кораблей. Теоретически этот план выглядел вполне рабочим, но Аббасу он очень не нравился. Его преследовали крайне неприятные предчувствия. Сравнительно невысокая скорость десантных ботов могла сыграть с ним и его людьми злую шутку. На полет от верфи к основным силам эскадры им требовалось полчаса. Пока в системе ничего не происходило, это не имело значения. Но кто сказал, что наступивший после боя обманчивое спокойствие продлится долго? «Я могу узнать, что вы хотите добиться за оставшееся время?» С демонстративным безразличием поинтересовался Аббас у майора службы безопасности, когда до истечения установленного Крайтоном срока осталось 1,5 часа. На внятный ответ генерал не рассчитывал, но отказывать себе в удовольствии лишний раз поддеть безопасника он не собирался. По всему было видно, что команда техников так никакого успеха и не добилась, и вряд ли уже добьется. «Что вам положено знать, вам сообщит ваше руководство», — сухо ответил майор, даже не взглянув на Аббаса. Это была наглость и демонстративное нарушение субординации, но генерал решил не реагировать. Открытый конфликт с безопасником не входил в его планы и вряд ли мог сделать предстоящее ожидание более приятным. Впрочем, ждать ничего не пришлось. Бьющий по нервам вой сигнала тревоги заставил Аббаса мгновенно забыть о майоре и сосредоточиться на проекционном экране и тактической голограмме. «Доигрались», — негромко, но зло произнес генерал, глядя на 14 красных отметок, уже начавших движение в направлении эскадры Федерации. «И что теперь?» «Генерал, я даю разрешение на начало погрузки!» Голос безопасника ощутимо дрогнул. «Технической группе свернуть операцию! Мы уходим!» «Раньше надо было думать, майор!» Сквозь зубы процедил Аббас. «Теперь никто нас ждать не будет!» «Адмирал Крайтон не нарушит полученный приказ!» Срываясь на визг, выкрикнул майор. «Если нас здесь бросят, президент лично его расстреляет! Моя группа должна вернуться в Солнечную систему вместе с добытыми нами данными и ценнейшими артефактами, снятыми с недостроенного корабля!» «Да ничего вы не сделали и не нашли, идиот!» — не выдержал Аббас. «Кому нужны ваши железки и фрагменты кода в сравнении с возможной потерей 2 тяжелых крейсеров и еще 2 десятков кораблей, включая войсковые транспорты с десантом? Очнитесь!» Словно подтверждая слова генерала, система связи издала резкий сигнал, и на проекционном экране появилось изображение адмирала Крайтона. «Генерал, мы вынуждены немедленно начать отход. Подобрать ваши десантные боты будет некому. Слушайте боевой приказ». Как можно быстрее взлетайте и попытайтесь укрыться на одном из спутников Корнео-4. Надеюсь, Рою какое-то время будет не до вас. Как только отойдете на безопасное расстояние, взрывайте верфь. Постарайтесь продержаться хотя бы несколько суток. Если обстоятельства позволят, я пришлю за вами корабли-разведчики. Знаю, что шанс не слишком велик, но он есть. Действуйте! Принято, мрачно ответил Аббас. Всем подразделениям начать погрузку в десантные боты. Если моя группа погибнет, вас уничтожат, адмирал! Брызгая слюной, заорал безопасник. Но в ответ Крайтон лишь молча прервал связь.